со мною в страну чудес, в страну святую. Если порою одиноко, тучи скорбей, и их так много, знай, что всегда за облаками солнце любви горит над нами. Ты не один, всегда Бог рядом, ты не один, грустить не надо, ты не один, пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом, ты не один, грустить не надо, ты не один, пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Божья любовь нас согревает, трудные дни Бог утешает. В Его семье никто не лишний, с Богом идти всегда по жизни. Ты не один, всегда Бог рядом, ты не один, грустить не надо, ты не один, пойдем со мною в страну чудес, в страну святую. Ты не один, всегда Бог рядом, ты не один, грустить не надо, ты не один, пойдем.